Эпизодий четвертый. Входит Ясон. Ясон. Я приглашен, хоть и враждебно ты настроена, но выслушать хотел бы желания, о женщина твои. Медея. Прощение за то, что здесь ты слышал, я у тебя прошу, Ясон. Любовь жила меж нас так долго, что горячность мою поймешь ты верно. Я же, царь, додумалась до горького упрека самой себе. Безбожница, чего ж беснуюсь я, и в самом деле злобой на дружбу отвечая, на властей и мужа поднимаясь. Если даже женился муж на дочери царя, и для детей моих готовит братьев, так я должна же помнить, что для нас он это делает. Неужто гнев так дорог сердцу? Что с тобой, Медея? Да разве все не к лучшему? Или нет детей у нас, а есть отчизна, город? Или все мы не изгнанники, друзей лишенные? Все это обсудивши, я поняла, что было неумно сердиться и напрасно. Я тебя хвалю теперь, и точно долг и скромность тобой управляли, о Ясон, когда ты брак задумал новый. Жалко самой тогда на ум мне не пришло войти в твой план советом и невесте прислуживать твоей, гордясь таким родством. Увы, но что же делать? Все мы такие женщины. Будь не в обиду вам. Но ты, Ясон, не станешь слабым женам подобиться, не будешь отвечать ребячеством на женскую наивность. Я рассуждала плохо, но мои решения переменились. Гей! Вызывает из дому детей. О, дети милые, вы обнимите крепче отца и вслед за мною повторяйте с приветом и любовью, что беречь на друга зла не будем. Восстановлен мир, гнев забыт. Держитесь, дети, так. Вот вам моя рука. О, горе, горе! Над вами туча, дети, а за ней. И долго ли вам жить еще, а мне глядеть на ваши руки, что во мне защиты ищут? Жалкая душа! Ты, кажется, готова плакать? Дрожью объята ты? Да, так давно с отцом была я в ссоре вашем. И теперь, когда мы помирились, слез горячих на нежные ланиты реки льются. Корифей. Да, свежая и у меня бежит вниз по лицу слеза. Довольно бедствий.